Часть первая. Техника актерского мастерства Чебак. 12 шагов. Актер, занятый преимущественно собственными переживаниями, обращает свою энергию внутрь и не способен вдохновить или зарядить ею ни самого себя, ни публику. В то же время человек, делающий все, чтобы превозмочь свою боль и достичь цели, заставляет зрителей смотреть, затаив дыхание, поскольку его поведение является живым и непредсказуемым. Любое творческое решение подразумевает риск и, как следствие, путь в неизвестность. Для актера недостаточно быть честным. Работа актера в том и состоит, чтобы периодически совершать определенный выбор, который приводит к удивительным результатам. Вы можете раскрасить холст масляными красками, но если в результате не получится восхитительная картина, никто не захочет на него смотреть. Эта методика научит вас использовать ваши травмы, эмоциональную боль, навязчивые состояния, потребности, желания и мечты как топливо, благодаря которому ваш персонаж сможет достичь цели. Вы узнаете, что препятствия, стоящие на пути вашего персонажа, существуют не для того, чтобы мириться с ними, а для того, чтобы их героически преодолевать. Другими словами, моя методика учит актеров побеждать. Более 2000 лет назад Аристотель определил стремление человека к победе как сущность любой драмы. Преодоление преград и победы в жизненных конфликтах – это именно то, что формирует сильную личность. Мартин Лютер Кинг, Стивен Хокинг, Сьюзен Энтони, Вирджиния Вульф, Альберт Эйнштейн, Бетховен, Мать Тереза и Нельсон Мандела – все они смогли справиться с, казалось бы, непреодолимыми жизненными трудностями на пути к достижению цели. И чем серьезнее были преграды, чем больше сил эти люди вкладывали в борьбу с ними, тем более глубокий вклад они внесли в преобразование мира. Они стали уникальными личностями не вопреки всем сложностям, а благодаря им. Именно эти качества мы хотим воспроизвести при создании характера персонажа. Гораздо увлекательнее наблюдать за тем, кто пытается решить проблему, чем за тем, кто в трудной ситуации опускает руки. На самом деле победитель вовсе не тот, кто обязательно должен победить. Победитель старается дойти до победы. Неудачник же принимает поражение. Чем глубже вы знаете себя, тем лучшим актером вы сможете стать. Вы должны очень хорошо понимать, что придает вам силы. Следующие 12 инструментов помогут вам исследовать глубины своей психики и позволят вывести на свет и использовать в своих интересах всех тех удивительных демонов, которые есть у каждого из нас. Ваша темная сторона, ваши травмы, ваши убеждения – ваши приоритеты, ваши страхи, то, что управляет вашим эго, то, что заставляет вас чувствовать стыд и то, что наполняет вас гордостью, это и есть те краски, которыми вы рисуете свое произведение, будучи актером. 12 инструментов. Первый. Сверхзадача. Чего ваш персонаж хочет от жизни больше всего? Определение желаний, которые сопровождают вашего персонажа на протяжении всего действия. Второй. Сценическая задача. То, чего ваш персонаж хочет, пока длится конкретная сцена. Эта задача помогает в решении сверхзадачи персонажа. Третий. Препятствие. Затруднения физического, эмоционального или ментального характера, которые мешают персонажу в выполнении его сверхзадачи и достижении сценической задачи. Четвертый. Замена. Отождествление в ходе разыгрываемой сцены другого актера с человеком из вашей реальной жизни, который важен для ваших сверхзадач и сценической задачи. Например, если сценическую задачу вашего персонажа можно сформулировать как «сделать так, чтобы ты меня любил, любила», вы должны найти кого-то из вашей жизни, кто действительно заставляет вас испытывать эту потребность, стремиться к любви жадно, отчаянно, всем существом. Потребность, связанная с реальным человеком, дает вам сложное и многоплановое переживание. Пятый. Внутренние объекты. Образы, возникающие в вашем воображении, когда вы говорите или слышите о каком-то человеке, месте, вещи или событии. Шестой. Такты и действия. Такт – это намерение. Каждый раз, когда меняется намерение, происходит смена такта. Действие – это мини-цели, порождаемые каждый раз тактом и способствующие достижению сценической задачи и, как следствие, сверхзадачи. Седьмой. Предыстория. Событие, которое произошло до начала сцены или до крика «мотор», и которое служит для вас отправной точкой как в физическом, так и в эмоциональном смысле. Восьмой. Место действия и четвертая стена. Принцип места действия и четвертой стены подразумевает, что вы наделяете физическое пространство своего персонажа, которое в большинстве случаев реализуется на сцене, в учебном классе или на съемочной площадке, свойствами реального места. Прием места и четвертой стены создает ощущение уединенности, интимности, истории, смысла, защищенности и достоверности. Место и четвертая стена должны служить фоном и придавать смысл тем творческим решениям, которые вы создали при помощи остальных инструментов. Девятый. Манипуляции. Обращаясь с реквизитом, вы создаете определенную манеру поведения. То, как вы расчесываете волосы во время разговора, завязываете шнурки, пьете, едите, орудуете ножом, чтобы что-то отрезать и так далее. Это примеры манипуляций. Десятый. Внутренний монолог. Диалог, который вы произносите мысленно, не озвучивая его вслух. Одиннадцатый. Жизненные обстоятельства. История вашего персонажа. Совокупность прошлых переживаний, которые определяют, почему и каким образом он действует в мире. Вам нужно соотнести жизненные обстоятельства персонажа с вашими собственными. Это поможет вам по-настоящему понять и прочувствовать поведение вашего персонажа, перевоплотиться в него и прожить эту роль. Двенадцатый. Будь, что будет. Хотя техника Чебак и обращается к интеллекту актера, это не сборник интеллектуальных упражнений. Суть этой техники – воссоздать поведение человека настолько достоверно, чтобы добиться искренности и непосредственности, возможной только в случае подлинного проживания роли. Чтобы воспроизвести естественное течение жизни и вести себя спонтанно, вы должны отключить свою голову. Для этого вы должны положиться на ту работу, которую проделали с помощью предыдущих 11 инструментов. И будь что будет. Эти 12 инструментов актера создают мощный фундамент, который помогает вам оставаться здесь и сейчас и способствует непосредственной, глубокой, динамичной и мощной актерской игре. Моя работа с Хелли Берри в фильме «Бал монстров» — хороший пример того, как на практике применяется эта техника. На примере одной ключевой сцены я познакомлю вас с использованием некоторых элементов моей методики. Имейте в виду, что в финальной работе над ролью мы прошли все 12 шагов, но разбору каждой сцены с использованием всех 12 инструментов посвящены дальнейшие главы этой книги. Здесь же с помощью нескольких инструментов дается представление о том, насколько эффективной может быть эта методика. «Бал монстров» — это по-настоящему душераздирающая история, и Хелли Берри играет в этом фильме трагическую роль. Мы должны были придумать, как помешать Хелли в роли Летиции стать жертвой обстоятельств и не дать ей сломаться под грузом множества трагических событий, пережитых ее персонажем. В фильме несчастья Летиции начинаются, когда она приводит своего страдающего ожирением сына на последнее свидание к отцу, ее мужу, который находится в камере смертников в ожидании казни. Вскоре после смерти мужа ее сын гибнет под колесами автомобиля, а затем Летицию увольняют с работы и выселяют из дома. По мере развития истории Летиция обнаруживает, что отец ее нового друга, ее единственной надежды, является жутким расистом. И как если бы этого было недостаточно, в конце фильма она узнает, что ее возлюбленный принимал участие в казни ее мужа и никогда не говорил ей об этом. Летиция ошеломлена, испытывает приступ ярости. Как Хелли сможет пережить эти события и не сдаться? Что из ее личного опыта можно соотнести с судьбой ее персонажа? Как нам сделать так, чтобы эта тягостная история пробудила в зрителе надежду и позволить персонажу Хелли, в конце концов, выйти из нее победителем? Если герой сдается в трудной ситуации, история заканчивается, а публика остается разочарованной. Мы использовали 12 инструментов, начав с определения сверхзадачи ее персонажа. Затем мы выявили личную боль Хелли, которая эмоционально повторяла боль Летиции, и позволили ей выйти наружу, чтобы во время ее игры перед камерой достичь поставленных нами задач. Сцена предательства. Иллюстрация использования сверхзадачи, инструмент номер один, сценической задачи, инструмент номер два и внутреннего монолога. Сцена. Предательство обнаружилось, когда Летиция выяснила, что Хэнк был палачом, приведшим в исполнение приговор ее мужу, и не сказал ей об этом. Сверхзадача Летиции — быть любимой и ощущать заботу по отношению к себе. Учитывая опыт прошлой и теперешней жизни Летиции, ее главная потребность — это ощущение защищенности и поддержки, которое происходит от осознания того, что ее любят и о ней заботятся. Сценическая задача призвана помочь в достижении сверхзадачи, чтобы завершить общий сюжет и тот путь, который прошли вместе актер, персонаж и зрители. Это последняя сцена фильма, так что Летиция должна закончить свое путешествие, преодолев все препятствия и выполнив свою сверхзадачу. Чтобы это стало возможным, ее сценическая задача должна касаться не предательства, а того, как ей получить желаемое, то есть любовь. Таким образом, сценическая задача Летиции — сделать так, чтобы ты меня любил. Последняя сцена «Бала монстров» начинается, когда Летиция обнаруживает в личных вещах ее друга Хэнка его портрет, сделанный ее умершим мужем. Рисунок означает, что Хэнк был знаком с ее мужем, возможно, в то время, когда тот находился в камере смертников, но Хэнк никогда не говорил ей об этом. Марк Форестер намеревался оставить финал открытым, не сообщая зрителю ничего слишком определенного. Заставить аудиторию гадать, собирается ли Летиция убить Хэнка, себя или обоих. И хотя фильмы, относящиеся к категории, в кавычках, «высокого искусства», часто заканчиваются довольно мрачно, я верю в то, что каждый человек, даже относящий себя к артхаусной тусовке, хочет испытывать в конце фильма надежду, ощущение победы над обстоятельствами. Другими словами, я поставила задачу подарить любителям кино переживание, которое позволило бы им поверить в возможность счастливого разрешения их собственных жизненных драм, показав им пример Летиции. Мы не могли изменить сценарий, который не предполагал хэппи-энда, так что вселить в зрителей надежду могла только актерская игра самой Хелли. Молчание Хэнка — это огромное предательство, еще один удар судьбы в длинном списке бедствий, выпавших на долю Летиции. Для нее это становится последней каплей. Ее охватывает ярость. Мы задаемся вопросом, собирается ли она убить его, себя или обоих, в полном соответствии с режиссерской задумкой. Используя внутренний монолог, подкрепляющий сценическую задачу сделать так, чтобы он меня любил, а не «я хочу чувствовать гнев и отчаяние», какой человек в здравом уме этого хочет, мы изменили концовку, не меняя задумку режиссера. Для того, чтобы создать внутренний монолог, нам надо было сценически воплотить болезненное осознание Летиции того факта, что ее предали. Хелли пробудила в себе гнев. В фильме гнев на ее лице говорит, как он мог так со мной поступить, чтобы во время внутреннего монолога мог возникнуть переход от гнева к надежде. Мы с Хелли в процессе обсуждения сцены подняли тему инстинкта самосохранения Летиции. В этой сцене она должна доказать себе, что Хэнк на самом деле ее любит. Или умереть. Судя по всему, Летиция рассматривает свое открытие как злое предательство, которое означает, что ее жизнь кончена. Возможно, в самом прямом смысле слова. Но она нуждается в любви Хэнка, и поэтому ей необходимо найти способ взглянуть на его ложь как-то иначе. Возможно, ложь Хэнка была не злонамеренным обманом, а актом, выражающим предельную, самозабвенную любовь. Летиция могла бы объяснить поведение Хэнка следующим образом. «Быть может, он любит меня настолько сильно, что побоялся сказать мне об этом из страха меня потерять. Он даже был готов жить с постоянным чувством вины, настолько глубоки его чувства ко мне. Он не представляет свою жизнь без меня, и поэтому он пошел на обман. Он обманул меня только из-за своей огромной любви ко мне». Таким образом, без всяких слов, исключительно за счет внутреннего монолога, зрители смогли увидеть именно то, что она думает и чувствует. Последовательность переживаний, созданная ее внутренним монологом, выглядит так. Изумление от своего открытия, которое превращается в лютую ярость, которая сменяется болью и замешательством, за которыми следует вопрос жизненной необходимости, как справиться с ужасом от своего открытия, в результате чего она, наконец, находит решение, взглянув на произошедшее в позитивном ключе, что позволяет ей ощутить безусловную любовь другого человека, чувство, которое до этого было ей незнакомо. Все эти переживания были переданы выражением лица Хелли и ее поведением. В фильме она проходит через все стадии еще до возвращения Хэнка. Так что, когда Хэнк возвращается и кормит ее с ложечки мороженым на веранде, она уже может посмотреть на него с любовью и сказать в своем внутреннем монологе: «После всего, что мне пришлось пережить, мне очень тяжело, но твоя любовь все исправит. Со мной скоро все будет в порядке». Я надеюсь, что этот рассказ о нашей с Хелли совместной работе над балом монстров даст вам более ясное понимание техники. За многие годы моей преподавательской практики я обнаружила, что истории о моем сотрудничестве с разными актерами являются самым лучшим наглядным пособием, оказывающим неоценимую помощь в понимании конкретных инструментов или аспектов методики. Далее, в ходе подробного объяснения 12 инструментов, я буду делать то же самое, приводя в качестве примеров мою работу с самыми разными актерами, от лауреатов премии «Оскар», театральных актеров и звезд сериалов до подающих надежды начинающих актеров из числа моих учеников.